«Меня потому так интересует, де Шерлю», — добавила она, — «что в нем чувствуется одаренность. Скажу вам по чистой совести, образованность большой цены для меня не имеет. То, что дает учение, не вызывает во мне интереса». Эти слова маркизы де Гувожо выражали ее точку зрения, хотя все ее взгляды были как раз заимствованы и благоприобретенные. Сейчас ей необходимо было вспомнить, что знание — ничто, по сравнению с оригинальностью оно — сущая безделица. Как и все прочее, маркиза де Гувожо выучила, что учиться не следует ничему. «Вот отчего», — сказала она мне, — «хотя Брешо по-своему любопытен, ведь я же не чураюсь строго проверенных увлекательных знаний, и интересует он меня все-таки гораздо меньше». А Брешо был занят сейчас одним. Услыхав, что заговорили о музыке, он задрожал от страха при мысли о том, как бы это ни напомнило госпожа Вердюрен о кончине де Шамбра. Он думал, что бы такое сказать, лишь бы уберечь ее от мрачных дум. Маркиз де Гувожо, задав ему вопрос, дал ему для этого повод. «Так значит, название всех лесов происходит от звуков, издаваемых животными и птицами?» «Почти всех», — ответил Брешо, довольный тем, что ему представился случай блеснуть своими знаниями перед столькими профанами, одного из которых, в чем я его уверил, он, по крайней мере, безусловно, должен был заинтересовать. «А если взять фамилии людей, то в скольких из них, как в каменном угле остатков папоротника, сохранилось название деревьев?» «Фамилия одного из наших сенаторов, Созде Фрасины, означает, если не ошибаюсь, местность, где растут ивы и ясени. Его племянник де Сельф объединяет в своем имени еще больше деревьев, ведь его фамилия де Сельф, Сельва, лес». Саньет с радостью наблюдал за тем, как оживлялся разговор. Он имел возможность, поскольку все время говорил Брешо, хранить молчание, избавлявшее его от издевательских шуточек Вердюренов. Радость при мысли, что он укрыт, размягчила его душу, и он умилился, услышав, что Вердюрен, невзирая на то, что ужин был торжественный, приказал дворецкому поставить графин с водой перед господином Саньетом, который ничего другого не пил. Полководцы, посылающие на смерть особенно много солдат, требуют, чтобы их накормили досыта. Наконец госпожа Вердюрен один раз даже улыбнулась Саньету. «Нет, право, это хорошие люди. Они больше не будут его донимать». Но в эту минуту ужин был прерван одним из гостей, которого я забыл назвать. Знаменитым норвежским философом, говорившим по-французски очень хорошо, но очень медленно, по двум причинам. Во-первых, он изучил французский язык недавно, а делать ошибки стеснялся, но все-таки время от времени допускал. Вот почему он за каждым словом обращался к своего рода внутреннему словарю, а во-вторых, будучи метафизиком, он, когда говорил, все еще обдумывал то, что хотел сказать, а это замедлило бы речи француза. Вообще же это был прелестный человек, хотя казалось, что он такой же, как все, впрочем, была у него и одна отличительная особенность. Этот человек, так медленно говоривший, он делал паузу после каждого слова, проявлял головокружительную быстроту, когда, в торопях попрощавшись, устремлялся к выходу. Если вы с этой его особенностью сталкивались впервые, у вас возникало предположение, что у него болит живот или что он испытывает еще более насущную потребность. «Мой дорогой коллега», — сначала подумав, подходит ли здесь слово «коллега», — обратился он к Брешо. «У меня есть некоторое желание знать, входит ли название других деревьев в номенклатуру вашего прекрасного языка французского, латинского, нормандского. Мадам, он имел в виду мадам Вердюрен, но посмотреть в ее сторону не решался, говорила мне, что вы все знаете. Ведь правда, сейчас самое время об этом поговорить». «Нет, сейчас самое время для того, чтобы есть», сообразив, что так ужин никогда не кончится, оборвала его госпожа Вердюрен. «А, ну, хорошо», — С печальной и покорной улыбкой, склонившись над тарелкой, молвил скандинавец. «Но я должен сказать, мадам, что я позволил себе этот вопросник, простите, эту вопросницу, потому что завтра мне надо быть в Париже, так как завтра я ужинаю не то у Тур-д'Аржана, не то в Мерис. Мой собрат, француз, господин Бутру, должен будет нам говорить о спиритических сеансах, простите, о спиритуозных вызываниях, которые он проверял. В Тур-д'Аржан совсем не так хорошо кормят, как принято думать», — недовольным тоном проговорила госпожа Вердюрен. «По крайней мере, меня там кормили отвратительно». «Но разве я ошибаюсь? Разве то, что подают у мадам, не самая тонкая французская кухня?» «Ах, боже мой, конечно, есть можно!» — смягчившись, ответила госпожа Вердюрен. «А вот если вы приедете в следующую среду, то будет лучше. В понедельник я уезжаю в Алжир, а оттуда на мыс Доброй Надежды. А когда я буду на мысе Доброй Надежды, то уж не смогу встретиться с моим знаменитым коллегой, простите, не смогу встретиться с моим собратом». Принеся эти запоздалые извинения, он послушно, с головокружительной быстротой принялся за еду. Но Бришо, обрадовавшись предлогу рассказать о других находках в области растительной этимологии, заговорил о ней и так заинтересовал норвежца, что тот опять перестал есть, однако дал понять знаком, что можно убрать его еще полную тарелку и перейти к следующему блюду. «Один из сорока носит фамилию Уссе, что означает «место, где растет упадуб». В фамилии хитроумного дипломата Дормессона вы отыщете столь любезное сердцу Вергилия Улмус, вяз, от которого происходит название города Ульм. В фамилии его коллеги де ля Буле, Було, березу, в Доне, он, ольху, а в де Бюссере, бюи, букс, в Альбаре, обье, заболонь. Я решил рассказать об этом Селесте. В де Шоле, шу, капусту и яблоню. В деля помре, пом, помните, Саньет, он читал лекции в то время, когда милейшего Порелли услали на край света проконсулом в Одеонию. «Вы сказали, что фамилия Шоле происходит от Шу?» — обратился я к Бришо. «А название станции перед Донсьером, Сен-Фри-Шу, тоже происходит от Шу?» «Нет. Сен-Фри-Шу — это... Санктус фруктионсус, святой плод, так же, как от Санктус ферелиос, ведет свое происхождение Сен-Фаржо, буквально святой крепкий, как железо. Но это слово отнюдь не нормандское. Он чересчур образован, нам с ним скучно», — тихонько прокудахтала княгиня. «Меня интересует много других названий, но обо всех сразу не спросишь», — сказал я, и, обернувшись к Катару, спросил. «А баронесса Пютбю здесь?» «Слава богу, нет», — услышав мой вопрос, ответила госпожа Вердюрен. «Я отправил ее на отдых поближе к Венеции, и в этом году мы от нее избавлены». «Я тоже предъявляю права на целых два дерева», — заговорил де Шарлю, — «ведь я почти снял дачку между Сен-Мартен-Дюшен и Сен-Пьер-де-Зив». «Так это совсем близко отсюда. Надеюсь, вы часто будете к нам приезжать вместе с Чарли Морелем. Вам нужно только сговориться с нашим кружком относительно поездов. Вы же в двух шагах от Донсьера», — сказала госпожа Вердюрен. Она выходила из себя, когда гости приезжали с разными поездами, и не в те часы, когда она высылала экипажи. «Зная, как труден подъем к Ля-Распельер, даже если дать крюку и поехать в объезд, не через Фетерн, а это занимало лишних полчаса, она боялась, что те, кто поедет порознь, не найдут экипажей в Дувиль-Фетерне, или же, оставшись на самом деле дома, воспользуются этим как отговоркой. Якобы в Дувиль-Фетерне они не нашли экипажей, а подняться так высоко пешком им не под сил. Вместо ответа на приглашение де Шарлю молча поклонился. В повседневной жизни с ним должно быть нелегко, уж больно он высокомерен, прошептал скому доктор. Под тонким слоем кичливости Котар сумел сохранить в себе человека очень простого, и он не пытался скрыть от Скова, что де Шарлю раздражает его своим снобизмом. Откуда ж ему знать, что на всех курортах и даже в парижских клиниках врачи, разумеется, смотрят на меня как на высшее начальство, за честь считают знакомить меня со всеми важными господами, которые там находятся и которые носы передо мной не задирают? А мне от этого еще приятнее жить на морских купаниях, с небрежным видом проговорил Котар. Даже в Донсьере военный врач, у которого лечится полковник, пригласил меня позавтракать и сказал, что я не ударил бы в грязь лицом, даже если пообедал с генералом, а генерал из самой что ни на есть титулованной знати. Еще неизвестно, чей род древнее, барона или его. «Да не кипятитесь вы!» «Род барона более, чем захудалый», — в полголоса ответил Ский и добавил нечто нечленораздельное, употребив существительное, в котором я уловил только его окончание «ложество». Да я и не вслушивался в их разговор, так как всецело был поглощен тем, о чем Бришо толковал де Шарлю. «Нет, вероятно, я вас огорчу». «У вас только одно дерево, так как совершенно очевидно, что Сен-Мартен-Дюшен — это Санктус Мартинус Жукта Кверкум. Святой Мартин подле дуба» — латинский. Но слово «ив» может означать вовсе не «тис», а представлять собой корень слов «аве», «эве», что значит «сырой», как, например, «вавейроне», «лодеви» в имени Иветта. И продолжать жить в нашем кухонном обиходе, во всяких там лоханках, эвье. Это ло, вода, которая по-бретонски произносится стер, стер Марья, стер Лайр, стер Буэст, стер Андрейхен. Конца фразы я не расслышал, так как хотя мне было очень приятно опять услышать имя стер Марья, но, сидя рядом с Котаром, я волей-неволей слушал его, а он тихо говорил скому. «Ах, да! Я и не знал. Стало быть, этот господин на два фронта. Так значит, он из их братьев, а глаза у него еще не свинячьи. Подожму-ка я под себя ноги, а то как бы он не стал щипать. Впрочем, меня это не очень удивляет. Навидался я важных господ, когда они в костюме Адама принимают душ». Все они в большей или меньшей степени дегенераты. Я с ними не заговариваю, потому что я, собственно, должностное лицо, и это могло бы мне повредить. Но они отлично знают, что я им не товарищ. Бришо напугался Аньетта тем, что обратился к нему, но теперь ему уже легче дышалось, как легче дышится человеку, боящемуся грозы и убеждающемуся, что за молнией удара грома не последовало. И вдруг Вердюрен задал ему вопрос. И пока он его спрашивал, он все время смотрел на него в упор, чтобы привести его в замешательство и не дать опомниться. «Что же вы, Саньет, скрывали от нас, что ходите на утренние спектакли в Одеон?» Дрожа, как новобранец перед сержантом-мучителем, Саньет постарался ответить как можно короче, чтобы не подставлять свой ответ под удары. «Один раз на искательнице». «Что он сказал?» Нахмурив брови в знак того, что он напрягает внимание, чтобы понять нечто совершенно невнятное, с отвращением и со злостью завопил Вердюрен. «Во-первых, у вас ничего не разберешь. У вас каша во рту!» Намекая на косноязычие Саньета, все больше распалялся Вердюрен. «Бедный Саньет, не приставайте к нему. С той целью, чтобы всем было ясно, что ее муж издевается над Саньетом, и вместе с тем делая вид, что ей жалко его, сказала госпожа Вердюрен. Я был на иск, выражайтесь, членораздельнее, я ничего вас понять не могу», — сказал Вердюрен. Почти все верные прыскали, и сейчас они напоминали толпу людоедов, у которых рана, нанесенная белому, вызывает жажду крови. Обществами, как и толпами, управляют инстинкт подражания и трусость. Видишь, что кто-то поднимает человека на смех, все над ним потешаются. А 10 лет спустя в кругу его почитателей те же самые насмешники будут перед ним преклоняться. Вот так же и народы то свергают королей, то встречают их приветственными кликами. «Да ну, перестань, он же не виноват», — сказал госпожа Вердюрен. «Да ведь я тоже не виноват. Если ты разучился говорить, так не ужинай в гостях. Я был на искательнице ума Фавара». «Что? Так это вы искательницу ума называете искательницей? Прекрасно! Я бы за 100 лет не догадался». — воскликнул Вердюрен, а между тем он мгновенно решил бы, что такой-то человек необразованный, к литературе и искусству непричастный, что он в этих областях не бенеме, если бы заглавие некоторых произведений тот произнес полностью. Следовало, например, говорить «больной», «мещанин», а кто прибавил бы «мнимый» или «во дворянстве», те доказали бы, что они не нашего круга. Подобно тому, как где-нибудь в гостиной всем стало бы ясно, что этот человек не принадлежит к светскому обществу, если бы вместо «де Монтескью» он сказал бы «де Монтескью Фезансак». «Да тут ничего странного нет». С трудом, дыша от волнения, но все же улыбаясь, хотя и насильственно, возразился «нет». Госпожа Вердюрен расхохоталась. «Ну уж нет», — воскликнула она с издевочкой, — «уверяю вас». Никто на свете не догадался бы, что вы имеете в виду искательницу ума. Обращаясь и к Саньету, и к Брешо, Вердюрен заговорил уже мягче. А ведь искательница ума — премилая пьеса. Произнесенная серьезно, эта простая фраза, в которой уже не улавливалась ни малейшей злобы, подействовала на Саньету успокаивающе и вызвала в нем такой прилив благодарного чувства, как будто его обласкали. Он не мог выговорить ни слова и хранил блаженное молчание. Брешо был более словоохотлив. «Вы правы», — обратился он к Вердюрену. «Скажите, что искательница ума пьес какого-нибудь сарматского или скандинавского драматурга, все равно она займет вакантное место шедевра. Но мир праху очаровательного Фавара, темперамент у него не ипсоновский». Внезапно он покраснел душой, вспомнив, что здесь присутствует норвежский философ, у которого сейчас был несчастный вид, потому что он не знал, какое растение называется по-французски «бюи» — «букс», которое Брешо упомянул в связи с «бюсьером». «Впрочем, раз сатрапия Пуреля теперь в руках чиновника, ярого толстовца, то вполне можно ожидать, что под сводами Одеона мы увидим Анну Каренину». И воскресенье. «Вот вы заговорили о Фаваре», — сказал де Шарлю. «Мне известен один его портрет. Я видел прекрасный гравюрный его оттиск у графини Моле». Фамилия графини Моле произвела на госпожу Вердюрен сильное впечатление. «Ах, вы бываете у графини де Моле?» — воскликнула она. Она думала, что графиня Моле без частицы «Д» говорят просто для краткости. Так, как говорят «троаны», или из презрения, так, как она сама говорила «ла тремуй». Она нисколько не сомневалась, что графиня Моле, которая была знакома с греческой королевой и с принцессой де Капрарола, больше, чем кто-либо имеет право на частицу «де». И она раз навсегда решила именно так величать эту замечательную женщину, которая была с ней весьма любезна. Вот. Почему, желая показать, что она сознательно так назвала графиню, и что для графини она не пожалеет частицы «Д», она добавила, «А я и не подозревала, что вы знакомы с графиней де Моле». Как будто для нее было вдвойне удивительно, что де Шарлю знаком с этой дамой, и что она, госпожа Вердюрен, об этом не догадывалась. «Свет!» Или, по крайней мере, то, что под этим подразумевал де Шарлю, представляет собой единое целое, в общем, однородное и замкнутое. Если же принять во внимание разношерстную множественность буржуазии, то вполне естественно вопрос какого-нибудь адвоката человеку, знающему его школьного товарища. «Да откуда же вы, черт побери, его знаете?» И в случайности, связавшие де Шарлю с графиней Моле, столько же необыкновенного, сколько в том, что француз понимает, что такое храм и что такое лес. Более того, даже если бы это знакомство состоялось наперекор светским законам, даже если бы оно было неожиданным, что ж удивительного в том, что госпожа Вердюрен о нем не знала, раз де Шарлю она видела сегодня впервые, и раз его отношения с графиней Моле были далеко не единственным в его жизни, чего она не знала, а ведь по правде сказать она ровно ничего о нем не знала. «Кто же играл искательницу ума, мой милый Саньет?» — спросил Вердюрен. Бывший архивариус, хотя и чувствовал, что гроза прошла, а все-таки медлил с ответом. — Да ты же его запутал, — сказала госпожа Вердюрен. — Ты смеешься над каждым его словом и хочешь, чтобы он тебе отвечал. — Ну, скажите, кто же ее играл, а мы за это дадим вам в дорогу студня. Это был ядовитый намек госпожи Вердюрен на то, что Саньет, пытаясь спасти от разорения своих друзей, обнищал. «Я помню только, что Зербину играла Самари», — ответил Саньет. «Зербину? Это еще что такое?» — заорал Вердюрен так, словно начался пожар. «Это амплуа из старинного репертуара, как, например, капитан Фракас или вроде Траншмонтане педанта. Сами вы педант Зербина? Нет, он совсем с ума спятил!» — вскричал Вердюрен. Госпожа Вердюрен со смехом обвела глазами гостей, как бы прося извинить Саньета. «Зербина! Он воображает, что все сразу догадаются, кого он имеет в виду. Вы не дать не взять. Лонж-Пьер — самый глупый человек, какого я только знаю. На днях он у нас выпалил банат. Никто его не понял. Оказалось, что это одна из сербских провинций». Чтобы прекратить пытку Саньета, от которой я страдал сильнее, чем он, я спросил Бришо, не знает ли он, что такое бальбек. «Бальбек — это, вероятно, испорченная дальбек», — ответил он. «Надо было бы поглядеть грамоты английских королей, нормандских сюзеренов, ведь бальбек относился к дуврской баронии, вот почему часто говорили «бальбек заморский», «бальбек береговой». Но сама дуврская барония входила в епархию Байо, и хотя после Луи д'Аркура, патриарха Иерусалимского и епископа Байо, тамплиеры одно время имели право на аббатство, тем не менее приходами в Бальбеке распоряжались епископы этой епархии. Это мне разъяснил довильский священник, лысый, речистый, фантазер, чревоугодник, поклонник Брилья Саварена. Он развивал мне в слегка туманных выражениях свою сомнительную теорию и при этом угощал привкусной жареной картошкой. Бришо отвечал мне с улыбкой, желая подчеркнуть, как это остроумно, объединять самые разные вещи и говорить о вещах обыкновенных иронически возвышенным слогом. А Саньет старался вставить какое-нибудь остроумное замечание, которое дало бы ему возможность взять реванш. Делать остроумные замечания — значило прибегать к недомолвкам, но и недомолвки меняются, шуточки эволюционируют, как литературные жанры, как эпидемии, которые утихают и сменяются другими и так далее. Когда-то одной из таких недомолвок было слово «верх», но оно устарело, и никто его больше не употреблял, и только доктор Котар иногда говорил за пикетом. «Вы знаете, что такое верх рассеянности? Это когда нанский эдикт принимают за англичанку». Верхи сменились прозвищами. В сущности, это были те же добрые старые недомолвки, но в моде были теперь прозвища, а потому сходство не бросалось в глаза. К счастью для Саньета, если эти недомолвки придумал не он, а ядрышку они были чаще всего неизвестны, он пользовался ими так неуверенно, что, хотя он и смеялся, стараясь обратить внимание на то, что они носят юмористический характер, никто их не понимал. Если же словечко придумал он, то поскольку обычно оно приходило ему в голову, когда он разговаривал с кем-либо из верных, а верный, повторяя это словечко, выдавал его за свое, оно становилось известным, но не как словечко Саньета. Вот почему, когда он вставлял одно из таких словечек, то словцо воспринималось всеми как знакомое, но именно потому, что его пустил в обиход Саньет. Саньета обвиняли в плагиате. «Так вот», — продолжал Бришо, — Бек — панорманский ручей. Есть Бекское аббатство, а Мобек — проточное болото. Маре, Мор и Мер. В таких названиях, как Морвиль, Брикмар, Альвимар, означало болото. Брикбек, ручей, падающий с высоты, происходит от брига. А брига значит укрепленное место, и встречается оно в таких названиях, как Бриквиль, Брикбос, Лебрик, Бриан, или же от брик, от моста. И в таких случаях оно близко к немецкому брук, Инсбрук, и к английскому бридж, которым заканчивается столько географических названий Кембридж и так далее. В Нормандии вы найдете еще множество всяких беков. Котбек, Больбек, Робек, Лебек, Эльвен, Беккерель. Это нормандская форма немецкого бах. Оффенбах, Анспах. Варагбек происходит от старинного слова варень, синонима гарен, и означает оно заповедный лес, заповедный пруд. Что касается даль, продолжал Бришо, то это одна из форм слова таль, долины, дарнеталь, розендаль, и даже совсем близко от Лувье, бегдаль. Кстати, река, от которой произошел дальбек, чудо как хороша. Если смотреть на нее с прибрежных утесов, с фалес, по-немецки фельс, недалеко отсюда на высоком месте стоит прелестный городок Фалес, то кажется, будто она совсем близко от церковного шпиля. А на самом деле она протекает на большом от него расстоянии и, по-видимому, отражает его. «Это ясно себе представляю», — сказал я. «Этот эффект очень любил Эльстир. Я видел у него много таких эскизов». «Эльстир? Вы знакомы с Тишем?» — воскликнула госпожа Вердюрен. «Вы знаете, мы были с ним очень близки, слава богу, я с ним больше не вижусь. Нет, да вы спросите у Котара, у Бришо, для него у меня всегда ставился прибор. Он бывал у нас каждый день, вот уж кому разрыв с нашим ядрышком послужил во вред. Я сейчас покажу вам цветы, которые он писал для меня. Вы увидите, какая разница между ними и тем, что он делает теперь. А вот теперешний Эльстир мне не нравится, совсем не нравится. Да ведь помимо того, сколько раз он писал меня. Я ему заказал портрет Котара, и он написал профессора с лиловыми волосами». Подхватила госпожа Котар, забыв о том, что тогда ее муж еще не начинал преподавать. «Ну, разве у моего мужа лиловые волосы?» — обратилась она ко мне. «Это неважно!» Вскинув голову из презрения госпожа Котар и от восторга перед тем, о ком шла речь, возразила госпожа Вердюрен. «Он обещал быть первоклассным колористом, отличным художником. А вот как, по-вашему?» — снова обратилась она ко мне. «Можно назвать живописью эти его композиции, черт знает каких размеров, все эти громадины, которые он начал выставлять с тех пор, как перестал бывать у меня. Я называю это мазней. Все это так шаблонно, ничего яркого, ничего оригинального, всего понемногу». «Он воскрешает изящество XVIII века, но приспосабливает это искусство к современности», поспешил высказать свое суждение Саньет, которого ободряла и которому возвращала душевное равновесие моя любезность. «Хотя я лично предпочитаю Эльо». «Что у Эльстира общего с Эльо?» — выразила недоумение госпожа Вердюрен. «Нет, нет, это XVIII век, но только взвихренный. Это вот то век пара!» — и Саньет засмеялся. «Старо, старо, старо, меня этим угощают уже несколько лет», — сказал Вердюрен. Он действительно слыхал это сравнение от Скова, но Ски утверждал, что придумал его сам.